Глава 9. Ники. Я смотрела в зеркало гораздо дольше обычного, и я вовсе не была самовлюбленной. Это был один из редких дней, когда мне хотелось накраситься и приодеться. Да, сегодня все было именно так. Я собиралась увидеть его снова. Даже мой мозг работал не так, как обычно, равно как и другие части моего тела. Я расчесала волосы и распустила их вопреки своему привычному стилю. У меня гладкие и длинные волосы, которые почти доходили до моей задницы. Моя бабушка всегда настаивала на том, чтобы я постригла их, но мне нравилась такая длина. Так мне было намного удобнее делать разные крутые прически, пучки или косы. Я решила, что в тот день не буду заниматься серфингом. Вместо этого заехала бы в Мола-Мола, поболтала бы с друзьями и насладилась шикарным закатом. Если бы выяснилось, что там был Алекс Ленокс, я бы поздоровалась с ним и... «О, да брось!» — крикнул мне мой мозг. Ладно, все было не так. Черт возьми, я даже надела платье. Простое красное платье с маленькими цветочками. Оно было со шнуровкой крест-накрест спереди и с завязками сзади. В нем не было ничего необычного, но я знала, что оно мне идет, и к тому же еще и выигрышно подчеркивает мои красивые ноги. Ну, так мне как-то сказала Мэкс. Все это я делала для него. И как этому человеку удалось так глубоко проникнуть мне под кожу всего за две встречи? Однажды я прочитала в глянцевом журнале, что иногда мы влюбляемся в возникшую в голове фантазию о том, каким может оказаться избранник. Мы даже можем зациклиться на этом, а когда сами убедимся, что он не соответствует нашим ожиданиям, попытаемся изменить его — или навязать то, чего на самом деле нет. Отсюда и исходит навязчивая идея идеализировать человека, которого мы еще совсем не знаем. Я совсем не знала Александра Ленокса, но представление о нем в моей голове было очень привлекательным. Настолько, что я привела себя в порядок и нервничала из-за того, что собиралась посмотреть закат, который уже давно не казался мне таким интересным. Мое сердце бешено билось. Я вышла из дома и села на мотоцикл. Бату там не было, и я предположила, что он роется в мусоре. Сколько бы еды ему ни давали, невозможно было отнять у него эту отвратительную собачью привычку, которую он позаимствовал у других собак с острова. Я на автомате прибавила скорость, как будто хотела соответствовать сильному и быстрому ритму своего сердцебиения. А затем проехала мимо нескольких уличных киосков, свернула у кладбища направо, спустилась с холма, миновала пляж и продолжила движение по главной дороге, пока не добралась до пункта назначения. На острове было очень много баров, ресторанов, кафе и местных закусочных, а также баров у подножия пляжа. Но Мола-Мола был особенным. Мы, местные, несомненно, предпочитали его всем остальным. На пляже были разбросаны разноцветные пуфики, и здесь был большой бар, сделанный из стволов пальм и сотни маленьких лампочек, что загорались по ночам. Атмосфера располагала к тому, чтобы остаться на ужин, полюбоваться закатом и морскими волнами. Но самое лучшее здесь — это еда. У них были лучшие в мире чипсы, не говоря уже о том, что это было единственное место, где разливали по-настоящему ледяное пиво. Как только я приехала, все, кто уже был там, приветствовали меня улыбками. Я ответила на приветствие и одновременно с этим быстро пробежала взглядом в поисках «сами знаете кого». Его нигде не было. «Ах, ну какая же она хорошенькая», — сказал мой друг Гас из бара. «Как дела, Гас?» Я подошла к нему с улыбкой на лице. «Весь забегался, да еще и спорю тут вот с этой», — сказал он, указывая на землю. Внезапно появилась Эка с красным от напряжения лицом. «У тебя все в порядке?» «В порядке ли все у меня? Спроси у него!» Сердито ответила она. Она потеряла ключи от мотоцикла и не может признать этого. «Я не теряла их!» Сказала девушка, наклоняясь снова. «Тогда почему ты уже целый час сидишь на корточках и ищешь их?» Мы с Гасом обменялись веселыми взглядами. Эка всегда все теряла. Она была ходячей катастрофой. «Нальешь мне пиво?» — попросила я Гаса, и он тут же достал мне из холодильника бутылочку бентанга. «Держи», — сказал он. «Ты ничего не слышала от Марго?» «Сегодня как раз пила с ней кофе, да? И как у нее дела?» «Ну, как ты себе это представляешь? Не очень хорошо». Я пожала плечами. «Я говорил тебе, это все из-за тех двоих в воде. В конце концов, у них войдет в привычку шастать здесь». Мое сердце пропустило пару ударов. «Где они?» — спросила я, делая вид, что отвлеклась. «Там». Парень указал мне рукой на дальнюю точку. «А, да», — ответила я как бы между делом, выслеживая их в воде. Я убедилась, что это были Нейт и Алекс. «Ты не будешь серфить?» — спросила меня Эка, устало опираясь на стойку. «Не сегодня», — сказала я, избегая ее взгляда. Эка с легкостью умела читать мои мысли и намерения. Понятия не имею, как ей это удавалось. «Ты выглядишь очень мило. Это новое платье?» Я покраснела. «Вот дерьмо». «Да что ты, оно валялось у меня в шкафу». Я повернулась к друзьям и поймала их взгляды. «Что происходит?» — резко спросила я. «Ничего-ничего», — сказала Эка, улыбаясь. «Оставь ее, ну же, продолжай искать мои ключи». Пришел мне на помощь Газ. «Хочешь картошки?» Я кивнула, улыбаясь. Когда она была готова, я взяла тарелку в одну руку, пиво в другую и подошла к пуфикам, которые были расположены подальше от моих друзей. Мне не хотелось чувствовать, что за мной наблюдают. Какая-то часть меня начала беспокоиться по поводу платья. Неужели было настолько очевидно, что я решила принарядиться для Алекса? Потягивая пиво, я наблюдала за тем, как он занимается серфингом. У него получалось отнюдь неплохо, хотя было заметно, что он не часто занимался этим видом спорта. Однако он определенно был лучше Нейта. Этого у него не отнять. Сама того не желая, представила, как мы вместе занимаемся серфингом, как привожу его на мой секретный пляж и даю ему советы о том, как ему улучшить повороты или как раньше попасть на волну. Парни оставались в воде еще некоторое время, пока свет не начал тускнеть, а небо — окрашиваться во всевозможные цвета. Я занервничала, когда они приблизились. У обоих в руках были доски, оба мокрые и невероятно привлекательные. «Привет, Ники, как дела?» — услышала я знакомый голос за своей спиной. «Чёрт, только не он! Это был Джереми!» «Привет», — ответила я, выругавшись про себя. Не спрашивая меня, он взял пуф рядом со мной и сел. В правой руке Джереми держал бутылку пива, которую только что открыл. «Красивый закат, да?» — спросил парень. Джереми устроился на пуфе, как на кровати. Мне захотелось пнуть его ногой, особенно потому, что Алекс и Нейт приближались к нам. Мои глаза метнулись к Алексу, и я увидела, что он смотрит на меня. Он улыбнулся мне глазами, но его взгляд охладился, когда он заметил, что рядом со мной сидит парень. «Слушай, Джереми...» — начала я, но осеклась. «Вчера я разговаривал с твоим дядей», — прервал он меня. Тот факт, что это было связано с моей семьей, заставил меня насторожиться. Он сказал мне, что хочет, чтобы мы пришли на ужин к нему домой, и это немного сбило меня с толку. Ты разве не сказала ему, что мы расстались?» «Ты имеешь в виду, что я тебя бросила?» Именно так мне хотелось ответить ему. «Я еще не нашла времени сообщить ему», — сказала я, краем глаза наблюдая, как Алекс и Нейт подошли к барной стойке, чтобы заказать пиво. «Я как раз думал об этом», — добавил Джереми. Мне пришлось повернуться, чтобы посмотреть прямо на него. «Ники, тебе не кажется, что мы поторопились?» «С чем мы поторопились?» Я начинала терять терпение. «Знаешь, мы...» Он начал объяснять мне, как будто в этом была какая-то необходимость. «Думаю, мы были хорошей парой. Между нами было нечто особенное». «Джереми, я, кажется, ясно выразилась по этому поводу. Не думаю, что мы подходим друг к другу. Сейчас мне хочется побыть одной, и у меня в жизни много всего творится». «Но, Ники, твой дядя одобрил наши отношения. Даже твоя бабушка обедала с моей мамой. Ты не можешь просто перечеркнуть все это». «Я ничего не перечеркиваю, потому что между нами никогда ничего не было, Джереми». Я встала на ноги. «Я спросил, не хочешь ли ты пойти со мной на свидание? И ты сказала «да».» Он сердито посмотрел на меня в ответ. «Ну а теперь я говорю тебе «нет», извини». Я собиралась было повернуться, но Джереми тоже встал и схватил меня за запястье, чтобы остановить. «Неужели тебе плевать на мои чувства?» Обвинил он меня, — крепко сжав мое запястье. «А что насчет денег, которые я вбухал в твою дурацкую ветеринарную клинику? Кто мне их вернет, а?» «Как ты смеешь?» — возмутилась я. «Ты серьезно хочешь, чтобы я вернула тебе деньги, о которых даже никогда не просила, и которые ты пожертвовал по своей воле? Плевать я хотел на собак, Ники. Я сделал это ради тебя. Я тебя об этом не просила». «О, ну, конечно. Мне всего лишь приходилось каждый день слушать, как ты ноешь об этом. То, что я чем-то увлечена, еще не значит, что ты должна быть мне благодарна». «Так и есть. И я тебе об этом сказала. И теперь ты бросаешь меня?» — сказал он, еще сильнее сжимая мое запястье. «Ты воспользовалась. Эй, чувак, мне кажется, тебе следует отпустить ее». Я услышала сердитый голос за своей спиной. «Сейчас же». Я почувствовала, как по моему позвоночнику пробежал холодок. Джереми надулся, как индюк, и повернулся к Алексу. Он стоял рядом со мной и выглядел очень, очень рассерженным. «А ты еще кто такой? Отпусти ее, и, может быть, я расскажу тебе». Джереми отпустил мое запястье. Он посмотрел на него так, как будто до этого момента не замечал его. Я сделала шаг назад и погладила руку ладонью, чтобы облегчить боль. «Ну что за придурок?» «У нас личный разговор», — парировал Джереми, внимательно рассматривая Алекса. Алекс даже глазом не моргнул, когда спросил, не глядя на меня. «Николь, ты хочешь, чтобы я ушел и оставила вас в покое?» Я повернулась к Джереми. «Думаю, будет лучше, если ты уйдешь, Джереми», — сказала я, глядя на бывшего парня со смесью обиды и гнева. «Неужели он правда упрекнул меня пожертвованиями, что он сделал для ветеринарной клиники? Как можно было пасть так низко?» «Ты слышал ее, приятель? А теперь иди», — настаивал Алекс. Джереми смерил его взглядом. Затем он бросил на меня взгляд, полный предательства и других чувств, что мне не удалось понять. Когда он ушел, я повернулась к Алексу. «Спасибо». Его пальцы обхватили мое запястье. Когда я почувствовала, как они касаются моей кожи, мое тело невольно отреагировало на это, покрываясь мурашками. «С тобой все в порядке?» — спросил меня Алекс. Он гладил меня большим пальцем там, где меня крепко сжимал мой придурок бывший. Я моргнула, пытаясь собраться с мыслями, внезапно почувствовав себя так, словно была пьяна. Да, да», — ответила я как могла. Было трудно обрести голос. «Чёрт возьми, он просто касается моей руки, а мое тело уже так реагирует на него». «Он твой парень?» — серьезно спросил Алекс. Его рука все еще касалась моей кожи. Я покачала головой, прежде чем снова смогла заговорить. «Бывший парень, если вообще то, что было между нами, можно считать отношениями. Мы встречались всего несколько недель». Алекс кивнул и отпустил мое запястье. Я почувствовала холод там, где его пальцы только что касались меня. «Могу я спросить, почему ты сбежала этим утром?» «Я не сбегала, просто у меня было много работы». Алекс так посмотрел на меня, я была в растерянности. Это был тот самый взгляд, которым мой дядя смотрел на меня, когда я стащила его любимые конфеты и солгала ему, сказав, что не знаю, кто их съел. «Я сказал что-то, что тебя расстроило?» «Нет-нет, это как-то связано с моей работой». Я молчала несколько секунд. Он замер в ожидании, что я что-то скажу. «Не хочешь прогуляться со мной?» — спросил он меня, указывая в сторону пляжа. Я сглотнула. «Прогулка с этим парнем? Ох, боже!» «А как же Нейт?» — спросила я, глядя на бар. Нейт потягивал пиво и болтал с группой немецких серферов. Алекс посмотрел в ту же точку, что и я. «Он справится, поверь мне. Пойдем? — спросил он меня, протягивая руку и указывая головой в сторону моря. Я кивнула. Мы пошли вдоль берега, сняв шлепанцы. Я почувствовала, как вода коснулась моих пальцев ног. «Ты сбежала, когда узнала, чем я занимаюсь, или это мое воображение?» — спросил он меня, пока я наблюдала за красивым закатом. «Да не сбегала я!» — начала оправдываться я, но он выразительно посмотрел на меня. «Ты по какой-то причине ненавидишь тех, кто управляет самолетами?» — весело спросил он. «Поверь мне, мы хорошие люди. Мы доставляем людей из пункта А в пункт Б». Алекс говорил шутливым тоном. Наверное, он пытался разрядить обстановку, которую я невольно нагнетала. «Я их не ненавижу, то есть не знаю», — неуверенно ответила я. Мне не нравилось говорить об этом. На самом деле, я очень редко поднимала эту тему с кем-либо. И вот вопрос, планировала ли я обсуждать это с незнакомцем? «Не знаешь, ненавидишь ли ты нас?» — спросил он меня недоверчиво. «Это сложно объяснить». Я перевела взгляд с моих ног на него. Только сейчас я заметила, что у Алекса были длинные ресницы и такие же темные, как его брови и волосы. Его лицо не было гладко выбритым, щетина придавала ему мужественный вид. На Алексе была простая футболка, его волосы растрепал ветер, они были жесткими от морской соли. «Думаю, я смогу проследить эту нить», — сказал он с искренним любопытством. Я громко вздохнула, прежде чем заговорить. «Обычно я ни с кем об этом не говорю. Не считая Нейта, я никогда лично не встречалась ни с одним пилотом». Начала я и тут же сделала паузу, чтобы попытаться прояснить свои мысли. Мне хотелось подобрать правильные слова, чтобы объяснить свою неприязнь к этой профессии и не звучать при этом невежливо или грубо. «Послушай, Ники, если ты не хочешь об этом рассказывать, ничего страшного. Я не хочу доставлять тебе неудобства», — сказал он. Кажется, Алекс понял, что то, что я не люблю пилотов самолетов, это не просто прихоть или шутка. Я остановилась и повернулась, чтобы посмотреть прямо на него. Мои родители погибли в авиакатастрофе. Это случилось 20 лет назад, и тогда я была всего лишь ребенком. Его глаза расширились от удивления. «Мне очень жаль», — сказал Алекс. Его взгляд выражал искреннее сожаление. «Ты знаешь, что произошло?» «Я знаю только, что это была ошибка командира корабля». Я заметила, что он слегка нахмурился. «Ники, ужасно, что тебе довелось пережить такое. Мне правда жаль, но то, что твои родители попали в авиакатастрофу, не означает, что...» «Знаю», — отрезала я, прекрасно понимая, что он прав. «Но я не могу контролировать свои мысли по этому поводу. Я не люблю самолеты, и у меня неприязнь ко всему, что имеет к ним хоть какое-то отношение». Я знала, что мои слова каким-то образом подействовали на человека, что стоял рядом со мной. Мне почти ничего не было известно о нем, но я накинулась на профессию, подготовка к которой у него, несомненно, заняла годы. Это еще не считая того, что он наверняка решил стать пилотом по призванию. Но именно так я чувствовала и не могла ничего сделать, чтобы изменить этого. «Понимаю», — сказал парень, глядя прямо перед собой. «В таком случае, полагаю, ты бы предпочла, чтобы я оставил тебя в покое». «Алекс, я не хочу, чтобы ты уходил». Я озвучила то, что действительно чувствовала. «У меня не было никакого намерения обидеть тебя, но ты попросил доверять тебе, и именно так я и поступила». Его глаза встретились с моими. «Нам не обязательно говорить о самолетах или чем-то подобном», — подбодрил он меня мягким голосом. «Тогда о чем бы ты хотел поговорить?» Я улыбнулась. Я была благодарна Алексу за то, что он сменил тему. «А что, если я скажу тебе, что с тех пор, как увидел тебя, плавающий обнаженный перед моим балконом, я не мог перестать думать о тебе?» — признался он. Мое сердце буквально замерло на несколько секунд, и это всерьез обеспокоило меня. Я сглотнула, совершенно не понимая, что ответить. «У меня осталось 28 дней на этом острове, а потом я снова должен буду вернуться в ад. Не могу предложить тебе больше, чем это, но мне бы хотелось проводить с тобой больше времени, Николь», — сказал он совершенно искренне, полностью обескуражив меня. «Проводить со мной больше времени?» Было сложно понять, что именно он хотел мне этим сказать. «Я хочу насладиться этим месяцем отпуска. Я хочу хорошенько изучить этот остров, и мне бы хотелось, чтобы ты составила мне компанию. Уверен, ты знаешь все самые потаенные уголки этого чудесного места. Или я ошибаюсь?» Я удивленно кивнула. «Черт возьми, вот как выглядит прямолинейность. Тебя смущает то, что я так откровенен?» — спросил он меня с тем самым английским акцентом, что сводил меня с ума. «Вовсе нет, просто...» И что я собиралась ему сказать? Что меня чертовски пугает сама только мысль о том, чтобы побыть с ним наедине, гуляя по острову и занимаясь бог знает чем? Было предельно ясно, что это предложение включает в себя гораздо большее, нежели просто работу в качестве его экскурсовода. Черт, была ли я к этому готова? Алекс не был типичным парнем, с которыми я привыкла встречаться. Он приехал издалека, с запада, он был старше и значительно опытнее меня. Уверена, он никогда не встречался с такой девушкой, как и я не встречалась с таким парнем, как он. «Можно я подумаю об этом?» — наконец ответила ему я. Я мысленно проклинала себя за то, что была такой трусихой. Алекс моргнул, но тут же улыбнулся на автомате, хотя радость едва уловимо промелькнула в его глазах. «Без проблем», — сказал он неторопливым голосом. «Дай знать, когда решишь. Ты уже знаешь, где я сплю». Он поднял руку и слегка коснулся моей щеки. То, как он сказал это, прозвучало настолько многообещающе, что это было почти неприлично. «Алекс предлагал мне именно это? Что-то неприличное? И что произойдет, если я в конечном счете соглашусь?» «Только то, что ты будешь наслаждаться хорошими событиями, которые произойдут в твоей жизни», — сказал голос моей совести, который подозрительно напоминал голос Марго.